В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 772-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе мы почитаем ваши письма, друзья, еще раз поговорим о правилах составления рапортов о приеме, но вначале еще раз наша викторина. Если вы не пропустили нашу прошлую новогоднюю программу, то знаете, что в нашем клубе проводится викторина. Я обещал, что мы повторим все 10 звуковых фрагментов, принадлежность которых станциям вам необходимо угадать. Только в отличие от предыдущего раза, подсказок давать сегодня уже не буду. Итак, станция под номером 1. Давайте теперь послушаем джингл второй станции. Вот номер третий. Переходим к станции номер 4. Теперь станция номер 5. Шестая станция в нашей викторине звучит следующим образом. Сейчас на очереди седьмая станция. Далее номер 8. Теперь девятая станция. Ну и, наконец, финальная, десятая мелодия нашей викторины. Напомню, что ответы прозвучат в нашей программе в первое воскресенье февраля. Ваши же ответы должны быть отправлены не позднее 20 января. Наши координаты. Почтовый адрес. Всемирная русская служба. Голос России. Улица Пятницкая, дом 25. Почтовый индекс 115-326. Россия. Электронный адрес. letters@vor.ru. Ждем ваших писем с ответами, о призах же расскажу, когда будем подводить итоги. Давайте почитаем теперь ваши письма, пришедшие к нам еще в прошлом году. Александр Мисник из Белоруссии начинает свое письмо с результатов мониторинга нашей станции. Вот что он пишет. «Немного помониторил частоты «Голоса России», озвученные в клубе как направленные на Белоруссию. Сразу отмечу, что частота 1170 кГц у нас практически молчит. Вернее, сигнал пробивается, но слабо разборчивый. Использовал для мониторинга 3 разных приемника, и везде результат практически нулевой. Вместе с тем хорошо принимаются следующие средневолновые частоты 999, 1431 и 1548 кГц. Чуть похуже 936 и 1215. На коротких волнах мониторинг просто-напросто не проводил». Конец цитаты. Информация интересна и для нас, и, надеюсь, для наших слушателей в вашем регионе. А вот еще один фрагмент из письма Александра Мисника. Цитирую. «Зачитанные отрывки из письма одного слушателя наводят на мысль, что у него приемник с небольшим приветом. Прерву чтение письма, чтобы напомнить, что речь идет о сообщении о приеме шведского радио на средневолновой частоте, которую станция не использует. У меня тоже, продолжает Александр, на частоте 1359 кГц один из приемников, входящий в музыкальный центр, принимает русскую службу BBC. При этом данная частота подозрительно совпадает по времени вещания с частотой 5875 кГц. А на длинных волнах белорусское радио использует только одну частоту, 279 кГц, поправляет Александр нашего слушателя и добавляет. Чтобы проверить, нужно просто попробовать промониторить одну частоту на разных типах приемников». Конец цитаты. Совет очень хороший и абсолютно верный. Единственное, в чем может возникнуть проблема, так это в наличии второго, третьего и так далее приемников. А я благодарю Александра Мисника за письмо и пишите еще. Игорь Фокин из Риги, Латвии, интересуется адресами некоторых российских станций. Что ж, может быть, кому-то еще из наших слушателей эта информация будет интересна. Радио России, Санкт-Петербург. Можно найти по адресу. Итальянская улица, 27. Город Санкт-Петербург, индекс 191-023. У радио «Балтика» вот такой адрес. Каменноостровский проспект, дом 67, город Санкт-Петербург, индекс 197-022. И, наконец, адрес «Эхо Москвы», улица Новый Арбат, дом 11, город Москва, индекс 119-992. Игорь, спасибо за письмо. Александр Мядаль из Минска, Белоруссия, делится своими наблюдениями за служебными станциями. На частоте 6870 кГц в 19 часов 11 минут, время, как обычно, всемирное координированное, замечены переговоры операторов военных станций на украинском языке. На частоте 6674 кГц в 19.22 переговоры на одном из европейских языков. Частота 6852 кГц в 19.07 была занята переговорами военных станций на русском языке. На частоте 8126 кГц в 21.51 велись переговоры операторов радиостанции морских судов, один из абонентов находился у берегов Ливии. Частота 8269 кГц в 22.04 была занята переговорами на арабском языке. На 6660 кГц в 11.34 наблюдались переговоры операторов военных станций на русском языке. Один из абонентов находился в Подмосковье. В 12.10 на частоте 11 319 кГц принималось кольцово метео, а затем на той же частоте Самара метео. В 12.49 на частоте 8940 кГц наблюдалось Краснодар метео. На частоте 8708 кГц в 9.54 замечено Одесса радио, которое осуществляет связь с судами. Объявлялись также параллельные частоты 12 284 и 16 522 кГц. И, наконец, Киев радио принималось в 10.14 на частоте 8714 кГц. Надо добавить, что все станции работали в режиме одной боковой полосы. Из других наблюдений Александра Мядаля. Местное вещание всеиндийского радио отмечено на следующих частотах. В 21.32 частоты 2175 и 2290, в 22.03 9050 и в 23.07 4820 кГц. Александр также пишет, что местное вещание из Белоруссии принимается днем на частоте 18 345, а вечером на частоте 29 760 кГц слышно и на вещание белорусского радио. Конец цитаты.

Абсолютно стабильный сигнал оценивается в 5 баллов, а сигнал, который меняет свой уровень очень часто, несколько раз в минуту, и достаточно глубоко, вплоть до полного пропадания, оценкой в 1 балл. Ну вот, на сегодня это все. Спасибо всем, кто писал нам в прошлом году, и приглашаем наших постоянных и новых слушателей писать нам и дальше, делиться своей информацией, задавать вопросы и отвечать на них, а также не забывать присылать в наш клуб свои записи с интересными уловами в эфире. С вами прощаются режиссер Алла Новикова и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».